Замечательно. Диффенбекер щелкнул зиппу и прикурил. А Сал вдруг сделал неожиданное открытие. Он ни разу не видел, чтобы те, кто побывал во Вьетнаме, закуривали сигареты от спички или бутановых зажигалок. Все вьетнамские ветераны, словно бы, пользовались исключительно зиппо. Но на самом деле так ведь быть не могло, ведь верно? «Ты все еще заметно хромаешь», — сказал Диффенбекер. «В целом я бы назвал это заметным улучшением. В прошлый раз, когда я тебя видел, ты так припадал на ногу, что прям-таки пошатывался, особенно после того, как пропустил за галстук пару стопок. А ты все еще ездишь на встречи. Они их все еще устраивают, пикники и прочее дерьмо. Кажется, устраивают, но я уже 3 года не езжу. Слишком угнетающе. Те, у кого нет рака, хреновы алкоголики. Те, кто сумел покончить с спиртным, сидят на прозаке. Так ты заметил? Я заметил». Так я и не удивляюсь. Ты никогда не был самым большим умником в мире, Сал Джон. Но вот замечать и улавливать ты, сукин сын, умеешь. Даже тогда умел. Так или не так, но ты попал в точку. Выпивка, рак, депрессия — вот вроде бы основные проблемы. Да, еще зубы. Я пока не встречал вьетнамского ветерана, у которого с зубами не было бы полного дерьма. Если, конечно, они у него еще остались. А как тебя, Сал, как твои кусалки? Сал, у которого со времен Вьетнама выдрали 6, плюс запломбированные каналы почти без числа, мотал рукой в жести. Так себе, так себе. Другая проблема, спросил Диффенбекер, как с ней? Как сказать, ответил Сал. То есть, это зависит от того, что ты меня назвал своей проблемой. Мы встречались на 3 хреновых пикниках, на 4. Кроме того, был минимум один, на который ты не приехал. Год спустя, после того на Джерсейском берегу, тот, на котором Эдди Хекмейкер сказал, что покончит с собой, спрыгнет со статуи свободы, с самого верха, и спрыгнул. Диффенбекер сделал затяжку и смерил Салла взглядом, который все еще был лейтенантским. Даже после стольких лет тот сумел собраться для этого взгляда. Ну, прямо поразительно. «Прыгни он, ты прочел бы об этом в пост. Разве ты не читаешь пост?» «Со всем усердием», — Диффенбекер кивнул. «У всех вьетнамских ветеранов проблемы с зубами, и все они читают пост. То есть, если находится в зоне достижения пост, что, по-твоему, они делают в противном случае?» «Слушают Пола Харви», — без запинки сказал Сал, и Диффенбекер засмеялся. Сал вспомнил Хэка, который тоже был там в день вертолетов и деревни, и засады. Белобрысый парень с заразительным смехом. Покрыл фотку своей девушки пластиком, чтобы ей не вредила сырость, и носил ее на шее на короткой серебряной цепочке. Хэкмейкер был рядом с Салом, когда они вошли в деревню, началась стрельба. Оба они видели, как старенькая Мамасан выбежала из хижины с поднятыми ладонями, бормоча что-то без передышки. Тот без передышки втолковывая Мейфанту, и Клемсону, и Пизли, и Мимсу, и остальным, кто палил куда попало. Мимс перед этим прострелил ногу мальчонки, возможно, нечаянно. Малыш лежал в пыли перед дерьмовой лачушкой и кричал. Мама-сан приняла Мейфанта за начальника. Почему бы и нет? Мейфант ведь орал больше всех и подбежала к нему, все еще взмахивая ладонями в воздухе. Сал мог бы предупредить ее, что она допустила страшную ошибку. Мистер Шулер прожил это утро с лихвой, как они все, но Сал даже рта не открыл. Они с Хэком стояли там и смотрели, как Мейлфант вскинул приклад автомата и обрушил его ей на лицо. Так что она прокинулась навзничь и перестала бормотать. Уилли Ширмин стоял в шагах в 15 оттуда. Уилли Ширмин из их родного городка, один из католических ребят, которых они с Бобби боялись, и по лицу Уилли ничего было нельзя прочесть. «Уилли Бейсбол», — называли его подчиненные, всегда ласково. «Так в чем же твоя проблема, Сал Джон?» Сал вернулся из деревни в Донг-Ха, в проулок за похоронным салоном в Нью-Йорке. Не сразу. Некоторые воспоминания были словно смоляное чучелко. Старые сказки про братца лиса и братца кролика. К ним прилипаешь. Да, как сказать, про какую проблему я тогда говорил? Ты сказал, что у тебя оторвало яйца, когда они ударили в нас за деревней.